Студия «Ночное такси» представляет новый альбом Александра Розенбаума «На плантациях любви». В записи принимают участие Николай Рязанов и Виктор Смирнов. Санкт-Петербург, май 1996 года. Как хлеб стоял, раболепствуя перед ветром, рвущим колосья ржи. Озерцо цвело, и лицом в село я уткнулся возле сырой межи. Где-то конь заржал, поплыла боржа по реке, что от мамки в пяти верстах. А я на той борже был тогда блажен, да и жизнь была, как цветок проста. Но разросся куст, ягода в соку потекла через пальцы чужим вином. Бессеребренник по поребрикам я в обнимку ходил со своей виной. Город гнал в листву, барабанов стук отзывался жалейкой в груди легко. Свежим воздухом, ливнем, грозами и дурманом навозным и молоком, шинелькой серою с надеждой верою мы укрывались летним сном. Хватало неба нам, любови не было, она крутила не со мной. И как-то просто так вдруг стали взрослыми, а старики нашли заветный ключ. Поля печальные, куда отчаянно я каждой осенью стремлюсь. Канитель моя, гранд-отель Хаят, покатилась клубком под Витька баяна. Раскачалась ввысь, закричала выпь, и очнулся я в белой палате пьян. Санитарка чок, разудись плечо, и сестричка с ума от нее сойти. И пуста уха, и черемуха мне шептала в окно, это сердце тип. А я и знать не знал, что это добрый знак, и зарывался глубже в снег. Прохладной простыни на сердце оспины хотелось спрятаться от всех. А я и знать не знал, что это добрый знак, и все смотрел на купола. Златоголовые, чума еловая меня опять к себе звала. Ел укромная, все скоромное, и хоромов не знал, и душил свой смех. Но прицепной вагон, как со дна Богор, подхватил, потащил мою душу вверх. И полез кормить перелесками малых пташек и зайцев, как Дед Мазай. И на меня опять сошла благодать, и опять заблестели мои глаза. И снова серою шинелькой с верою мы укрываемся в ночи. Надежда, молодость, нам с ней не холодно, любовь на выселках кричит. Пусть подождет та дверь, куда уйду навек, однажды взяв заветный ключ. Поля печальные, куда отчаянно теперь я больше не стремлюсь. Пусть подождет та дверь, куда уйду навек, однажды взяв заветный ключ. Поля печальные, куда отчаянно отныне больше не стремлюсь.